То, что он спелен от смирительными шкурами, еще не значит, будто он ничего не может, кроме как покорно дождаться продолжения шаманского банкета. Вот ж всяко не станет он лежать бревном и любоваться тем, что над ним творят. Мы еще посмотрим, кто кого переколдует. А белоголовый шаман тем временем отошел от сварога, исчез из поля видимости, похоже, и вовсе вышел из комнаты, но быстро вернулся. В правой руке он держал нож, с лезвия которого стекали крупные темные капли, а в левой... В левой он держал петуха, черного, и головы, кстати, лишенного. Норчик-то определенно армейский, — механически отметил сварог. Автомат, нож. И нисколько не боится прикасаться к вещам чужих, через которые в него могут проникнуть враждебные духи. А, впрочем, может, и нет в этом ничего странного. Ведь шаман — первый друг духов, их рупор. В такого чужие духи не проникнут. Шаман поднял руку, и кровь из петуха полилась уже не на пол, а на грудь сварога. Губы белоголова зашевелились, шепча какие-то слова. Сварог их не слышал. Сварог вдруг обратил внимание, что сиреневый дым скопился у отверстия потолочной воронки и, похоже, наружу уже не выходил, а как бы закупорил дыру в потолке. И из-за этого дыма все предметы в комнате обрели сиреневатый оттенок. И еще сварог обнаружил кое-что новенькое. Вдоль стены появились светильники, сделанные из залитых жиром половины кокосового ореха. Отвратные чаты от жировых лампад и смородиновый запах сжигаемой травы смешиваясь образовывали странный аромат, одновременно отталкивающий и приятный, как, скажем, тот же запах бензина. Шаман отбросил в сторону тельца петуха и принялся ножом размазывать кровь, как размазывают масло по хлебу, по шкурам, которыми сварог был стянут. Иногда белоголовый наклонялся низко-низко и что-то шептал на кровь. В голове приятно зашумело. Щекотливые мурашки пробежали по коже, тело наполнилось легкостью и покоем. Да подлинно знать, что происходит, сварог не мог, но уж больно это все походило на ритуал вуду. По крайней мере, как его изображали в американских фильмах категории «Б», заполонивших видеосалоны России в начале перестройки. И вот тебе, пожалуйста, еще одно тому подтверждение. В ход пошли небольшие камни причудливой формы и кости, то ли птичьи, то ли мелких зверюшек. Шаман тряс их, завернув в кусок черной кожи, потом бросал на пол и вглядывался в рисунок, который они, упав, образовывали. — Что там вуду с человеком делает? — В зомби превращает, что ли? Ну, мы-то не станем этого дожидаться. Сварог проговорил слова заклинания, и в затянутой сиреневым дымом шаманской на глазах хозяина произошло подлинное чудо. Одним могучим рывком белый человек изнутри разорвал шкуры. В разные стороны полетели обрывки и ошметки. Со звериной прытью вскочил на ноги и пулей бросился к выходу. Собственно говоря, никто ничего не рвал и ни к какому выходу не бросался. Всего лишь иллюзия, господа. Впервые для решения оперативных задач сварог применил сей способ, погрузил себя в невидимость и создал двойника для поимки мелкого воришки по имени Паколет, который впоследствии стал вернейшим соратником. Да и потом тоже приходилось прибегать к простому, но действенному способу. Иногда жизнь спасала, например, на Громотаре. Только так и ушли беглецы от назойливых пилотируемых, похожих на скатов, птичек. Так что пока иллюзорный сварог рвал иллюзорные шкуры, истинный во крови, во плоти продолжал лежать в настоящих шкурах. Пусть белоголовый ведун побегает за двойником. Пока шаман за фантомом гоняется. А гоняться он может долго, иллюзии устатку не знает. Короче, бегать будет, пока не сообразит, что его дурят. У сварога будет предостаточно времени, чтобы зажечь огонь на пальцы, поярче и погорячей, и в прямом смысле слова выжечь себе путь на свободу. Твою мать! А это как понять? Шаман не бросился за двойником. Сперва-то он, как и ожидал сварог, побросав свои камни и кости, и дернулся следом за иллюзией, но вдруг встал, как вкопанный. Потом упал на колени, сгреб ладонями с пола вместе с пылью и грязью пролитую петушиную кровь, плеснул этой пакостной смесью на угли костра и прокричал что-то отрывистое, более похожее на обезьяньи вопли, чем на звуки человеческой речи. Для сварога ничего не изменилось, но, видимо, изменилось для шамана. Он проурчал удовлетворенно и спокойным шагом направился не к выходу из комнатки, где скрылся двойник сварога, а к завернутому в шкуры пленнику.